На берегу трещал высокий ритуальный костер. В мореных бочках обреченно скребли крабы. Вокруг столиков мотыльками кружили официанты, яростно давили песняка приглашенные звезды, и несколько напрочь обезжиренных девиц ритмично покачивались в объятиях солидных спутников. В вечернем небе вспыхивал салют. Мара в тельняшке и черной пиратской бандане, размахивая початой банкой пива, живописал скоростные достоинства своей новой яхты. В сумерках к костру подошла Маша. Пламя костра красило ее лицо отблесками пожарищ. Тени ресниц дрожали на ее щеках, и горькая морщинка в уголках юных губ стала заметнее. «О боги! Сжальтесь и откройте мне, что такого особенного есть в моем названном братце, чего нет во мне? Ну, кроме денег, конечно. Да, я не скоро забуду эту девчонку с золотисто-русой косой через плечо и такими глазами, что если долго глядеть в них, то вспоминаются прошлые жизни. Зарево костров у Непрядвы, конское ржание за Сулой, ночной туман в росных луговинах и иконописные лики на стенах деревянных церквей. Ни хмельные гости, ни я сам, трезвый, как стеклышко, сначала не поняли, что происходит. Из распахнутых дверей четырех черных джипов бесшумно, уверенно и стремительно, как в кино, вываливаются боевики в черной униформе. Автоматные очереди и одинокие выстрелы в воздух сливаются со взрывами петард. А резкие люди в черном, окружившие пикник, кажутся участниками карнавала. Гром команд перекрывает вопли тамады. «Всем лицом вниз! Это захват!» — ревет мегафон. Толпа шарахается в стороны, освобождая арену для мрачного представления, и тут же обреченно замирает. Группа захвата валит прикладами замешкавшихся. Официант, пытавшийся бежать, падает навзничь и судорожно бьет ногами. Все это я вижу, приподняв голову от земли, сбитый наземь и затоптанный табуном гостей. Автоматные очереди рвут шелк вечернего неба. Маркел плашмя летит на песок, получив увесистый пинок под зад. Маша, упав на жениха, закрывает его от выстрелов растопыренными крыльями, как малиновка огромного жирного кукушонка. Вот это любовь! Люди в черном заламывают руки Маши и оттаскивают ее подальше от жениха. «Эй, горилла! Отпусти девушку!» Успеваю крикнуть я и получаю отрезвляющий удар прикладом. Именинника поднимают с песка и ставят на ноги. Мара тихо воет. Его брутальное мужество выдыхается вместе с винными парами. «Циклоп! Я все верну! Циклоп!» Мара дрожит, как гора холодца. От близкого выстрела он оседает на колени. «Молчать, гнида! Козел опущенный!» На запястьях Маркела щелкает металл. Мара близоруко подносит к глазам толстый золотой браслет часов, украшенный алмазами. В руках главаря взрывается шампанское. Боевики гогочут, как безумные, и стреляют короткими очередями в испуганно сжавшееся небо. Главарь снимает с лица маску с прорезью для глаз. Режиссер черного розыгрыша мрачен и страшен, а свирепое выражение его единственного ока устрашило бы любого Одиссея. «Прошло время постановочных кадров! Только кровавые драмы и съемки вживую! Посмотрите, как прекрасна жизнь, друзья!» — вопит тамада. Лихое одноглазое чудовище от души желает подмокшему имениннику 7 суток под килем вместо жизненно необходимых всякому яхтсмену 7 футов. И разбивает шампанское о борт мертвой головы.